Cabra aqui de Ленин. В наших мыслях и надеждах только жизнь течет, как прежде. И здесь бессильны мы. Ее течение понять, и нам закон сей не познать. Закономерность очевидна. Вспять время нам не повернуть. И как бы не было обидно, смириться все ж придется тут. Смириться все ж придется тут. Но память возвращает нас туда, в те годы. Там все было так, как не сейчас. Ты помнишь, как все так, мой друг, то были всходы. То, что есть сейчас, нам дали годы. Года. Это ты, не забуду, это я.